Глава 16. От неудачи до успеха один шаг. У каждого артиста, независимо от опыта выступлений, бывают неудачи, с которыми также необходимо научиться справляться. Мои друзья и знакомые любезно согласились рассказать о своем опыте. Расскажите о своем самом неудачном выступлении. Как вы справляетесь с последствиями фиаско? Здесь также начну я. Одним из самых неудачных своих выступлений могу назвать мой номер на одном из отчетных концертов коллектива, в котором я училась, будучи еще подростком. В тот день я вышла на сцену, сильно простуженная, и, исполнив свою композицию кое-как, вернулась домой и выяснила, что у меня высокая температура. К моему сожалению, данный концерт записывался на видео, и дабы совсем не вырезать мое выступление из видео, при монтаже было решено использовать мою студийную звукозапись песни, исполняемой на концерте. Естественно, было видно, что это студийная запись, потому что мимика и звук не совпадали. Также была ситуация на одном концерте, где со мной договорились, что я спою одну песню с детским хором, а потом выяснилось, что один известный артист, который был хедлайнером мероприятия, должен был исполнить песню дуэтом с какой-то девочкой, а артистка не приехала и сообщила об этом в последний момент. В итоге меня попросили заменить вокалистку и дали час на выучивание слов. Естественно, певцу о замене не сказали, чем меня поставили в очень неловкую ситуацию, потому что выучить текст за час не получилось, и я знатно налажала во время выступления. Леся Ярославская. Несколько лет назад Борис Юрьевич Грачевский в очередной раз пригласил меня поучаствовать в кинофестивале в Орленке. В один из дней должен был состояться концерт памяти Высоцкого. Мне нужно было выбрать какую-то песню и исполнить ее. У Владимира Семеновича много хороших песен, но так получилось, что все известные мне разобрали, и мне досталась песня «Москва-Одесса». Я слышала ее с детства, потому что папа любит Высоцкого и слушает его часто. Но то, что там 12 куплетов, я даже предположить не могла. И что у меня такие проблемы будут связаны с изучением текста, я тоже не догадывалась. Получилось, что я до последнего момента затянула подготовку к концерту. В результате вылетать в Орленок, где через 5 дней выступление, а я совершенно не знаю слов. Я начала ее учить и поняла, что не могу запомнить этот текст, все эти 12 куплетов. Что только я не делала. Записывала слова от руки по памяти, на ночь слушала песню по 100 раз, но ни одного раза на репетиции я не спела правильно. Даже на финальном саундчеке перед концертом постоянно что-то путала. В этот момент мне казалось, что я сейчас просто умру от ужаса, потому что было очень стыдно. Такое огромное количество крутых актеров будет в зале, на сцене, а я не могу справиться с песней. В результате я не знаю, что на меня нашло, но когда уже начался концерт, я вышла и спела композицию от начала до конца первый раз за все время без путаницы. Меня очень хорошо принял зал, песня получилась. Но после выступления я рыдала и от стресса, и от счастья, что все-таки все получилось. Для меня это стало огромным уроком, потому что нужно заранее выбирать репертуар, нужно знакомиться с текстом и никогда в такие ситуации не попадать, потому что для психики это очень большой стресс. Вадим Евтеев. Не могу сказать, что были прям какие-то яркие фиаско, где я прям плохо выступил, накосячил. Слава богу, их особо не было. И я очень надеюсь на то, что их не будет. Но были моменты, когда я только учился, когда был период моего становления, когда я активно ездил на вокальные конкурсы в подростковом, юношеском возрасте. И был момент, когда на одном из конкурсов я пел песню «Я не могу без тебя». И на верхней ноте, на высокой нотке, на звук «И», который тогда был для меня не очень удобный, я дал такого петуха, что «мама, не горюй». Вот это, наверное, единственный такой момент, который запомнился мне, врезался в память. Но я не растерялся. Я, конечно, подумал о том, что было бы хорошо провалиться под землю, но в то же время я не показал виду и продолжил дальше петь. И последующие моменты в припеве, где была та же самая нота, я просто убирал микрофон подальше, дабы не издать какой-то форшмак еще раз. В принципе, надо помнить, что все-таки вокалисты, певцы, артисты — это люди, и ничто человеческое им не чуждо. Мы можем спеть мимо ноты, мы можем дать петуха, мы можем быть не в голосе. Наш аппарат может быть, скажем так, в раздрае, не в рабочем состоянии. Это абсолютно нормально. И ни в коем случае не надо воспринимать какие-то огрехи, какие-то моменты исполнительских косяков как какую-то профнепригодность или какие-то профессиональные недостатки. Все требует тренировки, все требует осознанности, обдуманности, осмысленности. Но, еще раз повторюсь, мы не роботы, мы люди, мы можем ошибаться. Андрей Храмов. Мое самое неудачное выступление — песня «Параноид», исполненная в БКЗ «Питер» на концерте, посвященному 30-летнему юбилею группы «Земляне». Мы с Гленном Хьюзом решили исполнить эту песню, так как Тони Айоми уехал после выступления в Кремле. Я помнил только первый куплет, а дальше у меня стоял пюпитр с текстами, потому что дуэтов было много. Началась песня. Мы с Хьюзом рубимся со стойкой, он с басом, рок-позы и все такое. Пою первый куплет смело, дальше иду к шпаргалке, а там текст песни «Get it on», «Kingdom come». А «Параноид» нет. И я на тарабарском языке, иногда вспоминая отдельные фразы, пою эти 5, по-моему, куплетов. Это была жесть. Минус 5 лет жизни просто. Бедняга Хьюз убежал от меня в другой конец сцены. Ирина Ортман. Пожалуй, самая страшная фиаско, которая может произойти на сцене, это забыть слова. Но, как правило, я всегда выхожу из этой ситуации, обыгрывая ее, и говорю в микрофон, что забыла слова, и это признание оборачивается в пользу для меня, потому что зрители понимают, что артист с ними максимально честен и искренен. Так что любое фиаско можно превратить в свою победу. Илья Гуров. Я к себе очень критичен и часто ругаю себя за неточные ноты, за волнение и за работу на сцене. Всегда можно сделать лучше. Бывало, что звук настраивают прямо на тебе, а ты поешь вживую, бывало, что переодеться негде и переодеваешься на глазах у зрителей почти. Бывало, сцены в Подмосковье посередине рынка или на крыльце у магазина или ДК. Не могу сказать, что это неудачное выступление, это опыт, который нужно правильно трансформировать в свое развитие. Наташа Сергеенко. Таша Риско. На самом деле выступлений не самым приятным результатом было немало. Они все в разной степени отличаются, а также к этим выступлениям я отношу и кастинги, которые я не проходила. Справлялась, переживая этот опыт, я, как и все, расстраивалась и считаю, что это нормально. Далее приходили злость, правильная, и мотивация идти далее. И, конечно же, поддержка родных, а еще анализ ситуации. Снова как в игре. Понять, что помешало. И этот анализ помогает справиться. Помню забавный случай из детства. Мой первый конкурс вокала. Я так волновалась, что, выходя в зажиме, забыла микрофон взять за кулисами. Вышла, покраснела, прожила этот опыт и спела лучше всех. Поэтому в каждом негативном опыте кроется много позитивного опыта. Стучите, и вам откроют. Андрей Храмов, младший. Самым неудачным своим выступлением я считаю второй номер в программе «Ярче звезд», где я был в образе Михаила Круга. В финале программы я пел «Жиган лимон» и забыл слова, и просто сделал вид, что так и надо, что зал должен петь за меня. Дина Мигдал. Мое самое неудачное выступление, которое я всегда привожу в пример, отвечая на подобные вопросы, это выступление на отборочном туре большого конкурса «Утренняя звезда». Это был очень серьезный шаг для меня, наверное, не своевременный, потому что я тогда была не готова к большому проекту. Я готовилась, но не была готова. Я выступала со своей авторской песней «Успокоилась душа». Но я решила слишком сильно ее усложнить. Не знала, как выглядеть, мне хотелось быть круче, чем я есть на самом деле. Я решила казаться тем, кем я не являюсь. Мне очень сильно тряслись ноги и руки, дрожал голос. К сожалению, записи этого отборочного тура не сохранилось, но я знаю, что выступила плохо. На трясущихся ногах я ушла за кулисы, и тут, пока я стояла за кулисами, на сцену вышла яркая артистка. Она была постарше меня и выступала с барным стулом в качестве реквизита. У нее был просто шикарный сценический наряд, который она при этом меняла в процессе выступления. Песня у нее начиналась медленно, а потом она стала активнее. Эта девушка так раскрепощенно вела себя на сцене и так здорово пела, так владела и своим голосом, и телом, и зрителем, что я испытала восторг. Мне было уже неважно, на самом деле, прошла ли она отборочный тур, но я увидела для себя пример для подражания. Я подумала, вот так я хочу, вот так должно быть. Вот это эффект «вау». Я считаю, что это был переломный момент в моей жизни. Мне тогда было примерно 19 лет. Александр Балыков. Однажды в городе Балтийске на второй песне вырубили свет во всем городе. В концертном зале нет окон, при закрытых дверях нет никакого света, потому что полностью вырубилось электричество. В зале не было ни звука, ни света. Люди включили фонарики на телефонах, сначала, чтобы оглядеться и посмотреть, как выходить, наверное, а потом начали светить на сцену. Я запел, и в итоге концерт нашей группы прошел акапелла при включенных фонариках. До сих пор этот концерт вспоминают в Балтийске, хотя он был 8 лет назад. Маруся Левкина. Мое самое неудачное выступление было на Красной площади в 2015 году, когда я напрочь забыла слова. Как раз от того самого волнения, которое не смогла побороть в силу своей неопытности. Вдобавок ко всему, по всей сцене рассыпались мои украшения из бус, в связи с чем я не понимала, куда мне переключить внимание. На зрителя, на себя, на бусы, на звук, на слова. В тот момент мне казалось, что вся Красная площадь смотрит на меня и думает, что она творит. Но я считаю, что это тоже опыт, хоть и неприятный. Я себя тогда все равно похвалила за то, что я не убежала. Допела песню до конца, которую исполняла живьем. Хотя могла петь под фонограмму, и, может быть, никто бы ничего и не заметил, но для меня всегда важно расти, преодолевать себя, делать вызов самой себе в каких-то моментах. Всякое бывает. Марсо. Самый ужасный опыт выступлений случился на одном известном вокальном телепроекте, где один из членов жюри задал каверзный вопрос, который поставил меня в тупик. Человек вроде как пошутил, а я плохо спела свою композицию, потому что была как в прострации. Везде, где можно, сфальшивила, хотя была максимально подготовлена к этому шоу и заряжена. Считаю, что мне этот случай даже помог, потому что мне нашли хорошего педагога, с которым я долго сотрудничала, и планирую начать занятия снова после долгого перерыва в карьере, потому что я иду к своей мечте. Максим Маминов. Для меня самое большое фиаско в моей жизни случилось в подростковом возрасте, когда я вообще не вышел на сцену. Тогда мне было лет 10-12, вряд ли больше. Я в то время уже был артистичным парнем, но еще никаким театром не занимался и даже выступал редко, в основном с хором. А тут перед праздничным мероприятием моя знакомая попросила помочь и поучаствовать в номере. Нужно было, чтобы я под веселую музыку поплясал, подвигался на специальных деревяшках-которных, привязанных к обуви. Мы встретились, порепетировали. Никаких проблем. Приходит день выступления. Праздник в разгаре. Артисты вызывают людей из зала. Я подсадной, должен выйти и поучаствовать. Но меня хватила паника. Я буквально окаменел, не мог выйти. Боюсь страшно выйти перед толпой людей. В итоге я так и не вышел. Детей из зала вызвали достаточно, все прошло нормально, а я до конца концерта переживал, хотел провалиться сквозь землю. Было обидно и стыдно. Потом моя знакомая вела меня обратно домой и подарила мне в качестве моральной компенсации Skittles, который тогда был диковинкой, потому что все эти конфеты только появлялись. Эта история была в детстве, еще до сольных выступлений как вокалиста и учебы в ГИТИСе. Екатерина Москалева. День, который я не забуду, передо мной прямо перед сценой начало тошнить человека. Допеть и не поддаться рвотному рефлексу было очень трудно, но я справилась, отвлекаясь на мелодию, слова и людей, которые были со мной на сцене. Валерия Остапова. Я бы не назвала ни одно выступление неудачным. Для меня таких не было. Ведь если у тебя есть голос, любовь к музыке, к зрителю, и она взаимная, это только счастье. А трудности и ситуации, что случались, это бесценный опыт, и получать его — самая большая удача в жизни. За 13 лет на большой сцене бывало всякое. Однажды после проекта «Голос» нас пригласили работать на новогодний корпоратив на острове Сахалин. В зале около 400 человек гостей очень крупной компании. Мы выходим на сцену, поем первую песню с музыкантами, и вдруг вырубается все электричество. В итоге мы начали акапельно петь «Выйду ночью в поле с конем» и другие разные народные песни. И это превратилось в классный перформанс. Люди были в восторге от такой близости. Мы пели в унисон. Это было незабываемо. Потом, к счастью, заработал свет, и мы завершили программу уже совсем в другом ключе. Сначала казалось, что это провал. Но всегда есть выход, и все в глазах смотрящего. Можно увидеть в этом неудачу, а можно исключительную возможность и незабываемый вечер, в котором царила энергия единения, люди были частью такого уникального, исключительного момента. Было много юмора, и все остались в абсолютном восторге, получив яркое, особенное впечатление. Еще я порядка 10 раз падала со сцены. На сцене и под сцену, однажды прям лицом в пол. Это был концерт на Мальдивах. Очень богатая свадьба, международный состав гостей. Я в драйве на финальной песне споткнулась о напольный монитор и улетела лицом в песок. Так резко стало темно перед глазами, что я на секунду подумала, что умерла, и это и есть мой конец. Шучу. Но потом я подняла голову и обнаружила, что все только в полном разгаре. К счастью, это была какая-то очень веселая песня, где мы всех заставили неистово танцевать и водить хороводы. И мое фиаско осталось незамеченным. А даже если бы оно было в центре внимания, это было феерично. Уверена, мы бы смеялись со зрителями до разрыва живота. Вся команда чуть не задохнулась от смеха. Еще однажды во время нашей песни был запланирован торт. И пока его несли во время песни, загорелся декоративный занавес. И пришлось остановить выступление. Всю аппаратуру залили огнетушителем, концерт внезапно закончился, потому что начался самый настоящий пожар. У очень высокопоставленной публики случилась техническая неполадка. Вдруг на моей песне резко, очень громко зазвучали колонки так, что люди напугались и начали закрывать уши. Морально это было непросто. Хотелось провалиться сквозь землю, но мы продолжили петь, будто ничего не происходит, в надежде, что звукорежиссер быстро справится. После как-то пошутили, что даже колонки сегодня решили отдаться на максимум такой компании, и продолжили концерт. Однажды у меня окончательно пропал голос во время выступления. Я не смогла продолжать петь. Настолько, что после этого концерта мне делали операцию на связке. Так вот, на сцене Сократу пришлось на ходу менять программу, срочно менять мои песни на свои. Я старалась не подавать виду, выкрикивать что-то, говорить, танцевать, петь внизу вторым голосом. К счастью, оставалось песни 4 до конца. Зрители не заметили, но для меня это было ужасно. Абсолютное чувство беспомощности. Работать концерт с температурой, ларингитом, трахеитом, гайморитом одновременно или с отравлением тоже нельзя назвать удачей. Но все это было. Однажды я упала в обморок на сцене. К счастью, я успела спрятаться за барабанщиком, и там меня уже снесли со сцены. Еще я однажды сломала себе микрофоном зуб. Кричала в Краснодаре «Привет, Казань!» Называла невесту Катю Светой. Но, к счастью, даже в самых жутких состояниях концерты проходили успешно. Сцена лечит. На ней ты словно попадаешь в другую реальность, забываешь обо всем. Важно не бояться совершать ошибки, они неотъемлемая часть пути артиста. Надо сразу принять, что они будут. И именно так ты растешь, набираешься опыта, становишься сильнее, что просто необходимо, если ты выбрал эту профессию. Сейчас вряд ли что-то может меня напугать или остановить перед выходом. Именно трудности и незабываемые неудачи сделали меня смелой, уверенной и высокопрофессиональной многогранной артисткой.